Арест. Тем временем в гестапо на мать Марию шли доносы. Немцы подослали в общежитие женщину, которая сразу вызвала подозрение у Софьи Борисовны Пиленко. Она предупредила дочь, чтобы та была поосторожней, но мать Мария ответила для нее характерным образом: «Нехорошо, мать, подозревать кого-либо». Об обыске, учиненном гестапо, у меня сохранилось лишь фрагментарное воспоминание, поэтому я сошлюсь на рассказ, который, опираясь на свидетельства Медведевой, Пиленко и моей матери, приводит в своей книге отец Сергий Гаккель. Утром 8 февраля 1943 года Лурмельская столовая уже заполнялась в ожидании обеденного часа. Юра Скопцов проходил через нее, когда его вдруг схватили и подвергли обыску офицеры-гестаповцы. В кармане у него была найдена записка от одной женщины-еврейки по фамилии Гавронская, которой Юра неоднократно доставлял пищу. Она содержала просьбу к отцу Дмитрию об удостоверении о крещении. Письмо было по-русски, но Ганс Гофман, гестаповец-сыщик, возглавляющий этот немецкий отряд, был уроженцем Прибалтики, он с детства владел русским языком, поэтому ему и поручили данный обыск. Юру повели в канцелярию православного дела. Софья Борисовна ожидала в своей комнате внука. Когда она спустилась, чтобы узнать, почему он так задержался, ей сообщили об аресте. Она бросилась в канцелярию. «Куда вы?» – закричал Гофман. «Кто вы такая? Убирайтесь вон!» «А где ваш поп? Давайте сюда попа!» Когда пришел отец Дмитрий, Гофман объявил, что они сейчас увезут Юру как заложника и его выпустят, когда явится мать Мария. Гестаповцы совершили обыск дома, отобрали удостоверение личности отца Дмитрия и Медведевой, велели им явиться на следующий день в штаб гестапо. Зная, что может означать его вызов в гестапо, отец Дмитрий 9 февраля встал на заре и отслужил литургию, последнюю, которую ему дано было отслужить на свободе. Сразу после службы он отправился с Софьей Вениаминовной на улицу Сассе, где располагался штаб гестапо. Отца Дмитрия допрашивали целых 4 часа. Он не стал оправдываться. Позже на Лурмеле Гофман рассказывал, как отцу Дмитрию предлагали свободу при условии, что он впредь не будет помогать евреям. Он показал свой наперстный крест с изображением распятия. «А этого еврея вы знаете?» Ему ответили ударом по лицу. «Ваш поп сам себя погубил», — заметил Гофман. «Он твердит, что если его освободят, он будет поступать так же, как и прежде». Итак, между 8 и 12 февраля гестапо арестовало Юру Скопцова, мать Марию, отца Дмитрия, Федора Тимофеевича Пьянова, Юрия Павловича Казачкина и даже несчастного Анатолия Висковского, несмотря на заверение мамы в том, что он душевно болен. Тревога, вызванная первой облавой на Лурмель, видимо, передалась и мне. Помню, как мама судорожно жгла какие-то бумаги. В нашу комнату вошел немецкий военный с голубыми глазами и стал говорить лающим голосом с мамой. Больше ничего не помню. Потом оказалось, что в пеленке моего братика были положены денежные купюры, предназначенные семьям арестованных евреев. Маме пригрозили, что ею тоже займутся, и вскоре после ареста отца мы уехали из Парижа. Через некоторое время мама заболела желтухой, и меня отдали в интернат, находившийся в деревушке Ля Ферте-Алле. С отвращением вспоминаю этот период своей жизни. Вижу, как я стою в ванной, прижимая к лицу губку, которая еще пахнет домом. Это очень дорогая мне вещь, и воспитательница с трудом ее отнимает. Помню противный запах брюквы и холодных склеенных макарон, которыми нас кормят. Но главное, помню свое одиночество. Я не знаю французского, и другие дети мне чужие. Но в один прекрасный день за мной приезжает мама, и наступает свобода. Эта деревушка стала убежищем и для моей тети Татьяны Клепининой, которая участвовала в сопротивлении, и ей тоже грозил арест. Она отдала сына Андрея в тот же интернат и по воскресеньям забирала нас обоих к себе в комнату, которую снимала в единственном отельчике деревушки. Счастливые просветы в этой тусклой весне 1943 года наступали в те дни, когда я могла ночевать с Таней. Помню, как она перед сном расчесывала свои длинные вьющиеся волосы. К нам на время приезжает еще один друг нашей семьи, Юдифь Леопольдовна Казачкина, которую мы называли Юденькой. Как еврейка она была в значительно большей опасности, пряталась сперва в Лионе, затем под Парижем, и так ей удалось избежать ареста. Ее русского мужа, Юрия Павловича Казачкина, забрали на Лурмеле. Узнав, что его друг, отец Дмитрий, в гестапо, он приехал на помощь нашей семье. Был арестован и позднее отправлен в Бухенвальд. И вот Юденька появилась у Тани. Вдруг в номер вбегает хозяин кафе. «Фрицы здесь!» Таня мгновенно предлагает Юденьке взять 4-летнего Андрея за руку и направиться спокойным шагом в сторону дощатой хибарки, которая служит туалетом, мимо курятника, а там по тропинке в лес. «Оставайтесь в лесу, пока я не подам знак. За меня не беспокойтесь, у меня бумаги в порядке, и хозяин меня не выдаст, он не терпит немцев». Этот рискованный план оправдал себя, и после вынужденной прогулки в лесу Юденька с Андреем благополучно вернулись. Впоследствии она рассказывала, что мальчик сжимал ее руку и повторял: «Мне страшно, Юденька». Да у нее самой душа не раз уходила в пятки. Но и в этот раз ей повезло.